Эпилог. Это только я мог так накосячить. Больше никто. Вчера был день рождения у нашего сына, а сегодня у нас родится дочка. И да, я как идиот попёрся на роды с Ликой, уверенный, что справлюсь со всем. Но я вот ни хрена не ожидал, что это будет так сложно. «Уйди, Борзов, прошу тебя!» — стонет Лика. «Боже, зачем я согласилась? Была счастливой мамой сыночка!» «А теперь станешь еще и мамой дочки, родная!» Подхожу к Лике со спины, чтобы помочь пережить схватку. Но она только рычит на меня. Дэн уже звонил несколько раз. Но когда я послал его нахрен, он только весело заржал и сказал, что не это самое страшное. У них с Алей уже полгода малышки. Маленький ангелок. Но ровно до того момента, пока не проголодается. Как говорит моя любимая теща, мальчики вели себя очень воспитанно. А вот девочка вся в мать ее. Посмотрим, что ждет нас. Но я готов. Мы пережили свадьбу. И пережили это самое приличное слово, которое можно подобрать. Лика согласилась стать моей женой только после того, как несколько тестов показали две полоски. И все снова пошло через задницу. ЗАГС, в котором мы должны были заключить брак, затопило. Но перед этим наша машина слетела с трассы прямиком в сугробы. Потом мы застряли в пробке. А когда наконец-то добрались до ЗАГСа, услышали самую ошеломляющую новость. Я смотрел тогда на Лику, как она застывает в шоковом состоянии, и явно принимает не самое лучшее для нас решение. Я никогда так быстро не решал проблемы. Но такой свадьбы не было точно ни у кого. Нас поженили прямо на улице, под колоннами, на крыльце ЗАГСа. Пришлось уболтать, чтобы нам выкатили красную дорожку прямо под снег. Но стоило нам только поставить подписи в акте, как небо резко открылось, и появилось солнце. Мы нашу свадьбу будем приводить в пример нашим детям. Ведь даже полная задница может обернуться самым счастливым днем. Все зависит от того, как мы на него будем смотреть. «Ой, мамочки!» – простонала Лика, раскачиваясь со стороны в сторону. «Борзов, я тебя убью! Вот честно!» «Я согласен на все, Ликусь, соглашаюсь с моей женой. Моей. Но только позже. Сейчас нам нужно еще немного потерпеть». «Мне!» – рычит Лика. «Терплю я, а не ты!» Подхожу к ней со спины и, подхватив под руки, делаю так, чтобы Лика повисла на моих руках, откинув голову мне на грудь. «Я тебя так люблю, Борзов, что даже убивать буду медленно!» — шепчет она, прикрывая глаза. «Я так устала!» — вздыхает Лика. «Моя девочка, осталось немного!» — шепчу ей слова, что час назад сказала акушерка. Хотя самому хочется орать. «Немного — это сколько!» Прижав к себе самую невероятную женщину в своей жизни, я понимаю, насколько я увяз в ней. С самого начала и до последней минуты. Она стала той, что так и не исчезла из сердца, оторвав себе самый большой кусок. И только с ней я живу. «Так, папаша, выходим на минутку?» За спиной раздается бодрый голос акушерки. «А мне нужно посмотреть нашу мамочку. Давай-давай!» Подгоняет она меня, а Лика со стоном подходит к кушетке возле стены. «Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим». Пытаюсь вместить все, что со мной происходит в последний год, и понимаю, что он намного насыщеннее, чем вся моя жизнь. За дверью раздается стон Лики, а у меня все скручивает внутри от переживания за нее. Главным моим двигателем, как оказалось, всегда была Лика. Даже когда я запрещал себе думать о ней, запрещал вспоминать, только высушенный бухлом мозг и куча работы, чтобы не думать ни о чем. А сейчас? Еще вчера моя малышка тыкалась ножками мне в руку через живот Лики, а сегодня я буду держать ее на руках. В палату входят еще две медсестры, что начинает напрягать, а через пару минут дверь открывается и меня приглашают внутрь. «Ну что, готов?» – спрашивает с улыбкой одна из медсестер, что уже в маске. «Нет, но походу это никого не волнует», – нервно усмехаюсь я и вхожу. Ничего не ясно, но Лика уже лежит на кровати, что посреди зала, с растопыренными ногами, а меня подводят к ее голове и рассказывают, что нужно делать. Я вроде слышу, киваю в ответ, но не могу оторвать взгляд от своей такой сильной девочки. «Ты понял?» – спрашивают у меня. «Да», – киваю я. «Борзов, ты такой врун!» – стонет Лика и, схватив меня за руку, начинает тужиться, как ей сказали. «Умница!» – слышу голос акушерки, но в голове начинает шуметь. «Еще немного?» «Интересно, кому немного?» Сижу у люльки нашей крошки и не могу оторвать от нее взгляд. Лика спит, а я, наверное, сошел с ума. Я все фотки Илюхи пересмотрел по миллиону раз уже, но не мог представить, что он был такой же маленький. Всем уже написали и позвонили, и даже фотки отправили, что в нашей такой большой семье пополнение. Моя маленькая горошинка. Шепчу и аккуратно трогая носик, что в два раза меньше моего пальца. Хватит так пялиться на нашу дочь. Слышу хрипловатый голос любимой. Улыбаюсь ей, но взгляд все равно возвращаю к дочке. Я не думал, что она такая маленькая будет. Нервно улыбаюсь. Вообще-то, она у нас почти 3,5 килограмма борзов. Серьезно говорит Лика. Илюша был чуть больше 3. Рыжуля, мы с тобой сделали целого человека. Понимаю, что говорю чушь, но Лика тихо смеется. Кто-то уже говорил такие слова в нашей семье. И поправочка, мы сделали целых 2 человека. Поднимаюсь со стула и, аккуратно перекатив люльку к койке Лики, ложусь рядом и прижимаю ее к себе. Ты знаешь, я иногда думаю, что все это не по-настоящему. Говорю тихо, оставляя поцелуй в волосах Лики. Не дергай меня сильно, Саш, просит Лика. Я недавно родила, и мне немножечко некомфортно. Прости, любимая. Извиняюсь я, но не могу надышаться ею. Чувствую себя идиотом, но самым счастливым. С отцом особо не общаюсь. Так я и не смог понять все его причины такого поведения. Не смог и принять того, что он рассказал о моей матери, хоть я ее и не помню. Он приезжает иногда в гости, но так как у него условный срок, он не может никуда выезжать за пределы города. Но квартира, что я купил ему, вполне устраивает отца. Я часто наблюдаю его затравленный взгляд и не могу понять, почему так все обернулось? Но себе дал слово, что таким никогда не стану. «Саша, знаешь, что я подумала?» Тихо говорит Лика, обнимая меня за торс, лежа на боку. Могу только мычать я. Хочу свой цвет волос вернуть», — отвечает Лика. «А то вся семья у нас рыжая. Я одна как не от мира сего. А вдруг наша крошка не будет рыжей?» Спрашиваю, хотя сам уже предвкушаю перемены моей супруги. «Ты слишком наивный для того, кто за полгода смог новый бизнес раскрутить», — усмехается Лика. «Наша малышка будет тоже рыженькой. Другого не дано. Так что тебе лучше смириться». «Согласен», — уверенно отвечаю я, а губы сами растягиваются в довольной улыбке.